раскаленным железом прижигать ей язык, пришла в ужас. Второй господин Дзялянь сейчас дома и послал меня следить за вами, — закричала она. Он приказал предупредить его, если вы уйдете с пира, но вы появились так неожиданно, что я растерялась. Фэнзе показалось, что в словах служанки что-то кроется, и она снова спросила. «Зачем тебе велел господин следить за мной? Неужели он не хочет, чтобы я пришла домой?» «Тут, наверное, что-то не так. Говори, я все прощу. Если не скажешь, сейчас же велю ножом отрезать от твоего тела кусок мяса». С этими словами она вытащила из головы шпильку и с силой ткнула ею прямо в лицо служанки. Охнув от боли, служанка вскричала. «Я вам все расскажу, госпожа, только не выдавайте меня!» Стоявший рядом Пин-Эр утешала ее и вместе с тем уговаривала поскорее рассказать все, что ей известно. «Второй господин Дзялянь только что пришел домой, открыл ящик, взял оттуда два слитка серебра, две шпильки для волос, два куска шелка, велел все это отнести жене слуги Бао-Эра и передать ей, чтобы она пришла к нему», — начала рассказывать служанка. «Жена Бао-Эра приняла подарки и пришла к нам. Тогда второй господин Дзялянь послал меня следить за вами. Что было дальше, я не знаю». Фэнзе обессилела от вспыхнувшего в ней гнева, но потом быстро овладела собой и бросилась бежать к дому. Девочка-служанка, выходившая из ворот, при ее появлении пустилась на утек. Фэнзе окликнула ее по имени. Девочка оказалась умной и сообразительной, и как только поняла, что скрыться не удастся, бросилась навстречу Фэнзе и с улыбкой сказала: «А я как раз хотела идти сообщить вам, госпожа, а вы сами пришли». «Что сообщить?» — спросила ее Фэнзе. «Второй господин дома», — ответила та и повторила все, что незадолго перед этим слышала Фэнзе. «А ты что в это время делала?» — обрушилась на нее Фэнзе. «Почему раньше меня не предупредила? А как только я пришла, ты стала оправдываться?» Она размахнулась и изо всех сил дала служанке оплеуху, от которой та буквально отлетела в сторону, а сама, крадучись, стала пробираться дальше. «Хорошо, если б твой Янь-Ван поскорее издох», — услышала она вдруг доносившийся через окно голос. «Если она умрет, мне придется взять другую», — раздался в ответ голос Дзяляня. «Чем я могу поручиться, что та окажется лучше?» «Когда она умрет, сделай своей законной женой Пин-Эр», — вновь послышался голос. «Она добрее». «Она даже Пин-Эр ко мне не подпускает», — сказал Дзялянь. «Пин-Эр на нее обижена, но не смеет сказать вслух. И чем только я в своей жизни провинился, что мне попалась такая якша, злой дух». При этих словах Фэнзе всем телом затряслась от злости. А когда услышала, как хвалят Пин-Эр, совершенно перестала владеть собой, ибо подумала, что Пин-Эр за глаза ропщет на нее. Выпитое вино еще больше усилило возбуждение Фэнзе. Она повернулась и дала Пин-Эр две оплеухи, а затем, распахнув дверь, устремилась в комнату, вцепилась в жену Бао-Эра и принялась ее колотить. Но, боясь, как бы Дзялянь не убежал, она загородила дверь и разразилась бранью. «Потаскушка! Подлая тварь! Крадешь мужа у жены, да еще желаешь ей смерти? Пин-Эр, иди сюда! Все вы проститутки, свиты одной веревочкой. Вы все меня ненавидите. Только и знаете, что за глаза меня обманывать». Она снова дала Пин-Эр несколько пощечин. Пин-Эр Некому было жаловаться,